Глава 18. Абукир. 14 июня 1799 года, после отступления по раскаленным пустыням Сирии, которое оказалось столь же гибельным для армии, каким окажется отступление из Москвы по снегам Березины, Бонапарт вернулся в Каир, где его встретила бесчисленная толпа. Ожидавший его шейх подарил ему великолепного коня и мамлюка Рустана в придачу. Бонапарт указывал в своем бюллетене, написанном в Сен-Жан-д'Акре, что он возвращается для того, чтобы не допустить высадки турецкой армии, сосредоточенной на острове Родос. Он был хорошо осведомлен в этом отношении, и 11 июля береговые наблюдатели в Александрии заметили в открытом море 76 кораблей, из них 12 военных кораблей под атаманским флагом. Комендант Александрии, генерал Мармон, посылал гонца за гонцом в Каир и Розетту. Он приказал коменданту Рахмании прислать ему все войска, что были в его распоряжении, и отправил 200 солдат в форт Абукира для подкрепления. В тот же день комендант Абукира, батальонный командир Годар, в свою очередь писал Мармону: «Турецкий флот стоит на якоре на рейде. Мы с моими солдатами погибнем все как один, но не сдадимся». 12 и 13 неприятель ожидал прибытия задержавшихся войск. 13 вечером на рейде насчитывалось 130 кораблей, из них 13 74-пушечных, 9 фрегатов и 17 канонерских лодок. Остальную часть флота составляли транспортные суда. На следующий день вечером Годар сдержал слово. Он и его солдаты были убиты, а редут взят. Осталось лишь 35 человек, засевших в форте. Ими командовал полковник Винаш. Он продержался 2 дня, сражаясь с целой турецкой армией. Бонапарт получил эти известия, когда еще находился у пирамид. Он отправился в Рахманию и прибыл туда 19 июля. Турки, овладевшие редутом и фортом, выгрузили на берег свою артиллерию. Мармон мог выставить против турок лишь 1800 пехотинцев и 200 моряков, составлявших морской легион, и он посылал Бонапарту из Александрии гонца за гонцом. К счастью, вместо того, чтобы двинуться на Александрию, как опасался Мармон, или на Розетту, как опасался Бонапарт, турки с присущей им беспечностью ограничились тем, что заняли полуостров и проложили слева от редута длинный ряд окопов, прилегавший к озеру Мадия. Впереди редута, на расстоянии около 900 туазов, находилось 2 укрепленных холма, на одном из которых они разместили 1000 солдат, а на другом — 2000. Их общее количество составляло 18 тысяч человек. Однако эти 18 тысяч, по-видимому, явились из Египта не только для того, чтобы выдерживать осаду. Бонапарт поджидал пашу Мустафу, но, видя, что тот не предпринимает никаких действий, принял решение атаковать его. 23 июля он приказал французской армии, находившейся всего лишь в 2 часах пешего хода от турецкого войска, перейти в наступление. Авангард, состоявший из кавалерии Мюрата и 3 батальонов генерала Дестена, вооруженный 2 пушками, построился в центре. Дивизия генерала Рампона, под началом которого были генералы Фюжьер и Ланюс, двигались слева. Дивизия генерала Лана следовала справа вдоль озера Мадия. Даву, находившийся с 2 кавалерийскими эскадронами и 1000 верблюдов между Александрией и армией, должен был противостоять Мурад-бею, либо другому противнику, который явился бы на подмогу туркам, и поддерживать связь между Александрией и армией. Клибер, которого ждали, должен был оставаться в резерве. Наконец, Мину, направившийся в Розетту, находился на рассвете того же дня на краю банки в устье Нила, возле переправы через озеро Мадия. Французская армия оказалась возле укреплений, прежде чем турки узнали о ее приближении. Бонапарт приказал образовать ударные колонны. Возглавивший их генерал Дестен направился прямо к укрепленному холму, в то время как 200 кавалеристов Мюрата отделились от войска, расположились между 2 холмами и, описав кривую, отрезали туркам, которых атаковал генерал Дестен, путь к отступлению. Между тем Лан наступал на левый холм, что защищали 2000 турок. Мюрат же приказал 200 другим кавалеристам стать позади этого холма. Дестен и Лан ведут штыковую атаку почти одновременно и с равным успехом. Два холма взяты с бою. Отступающие турки сталкиваются с нашей конницей и бросаются в море в правой и левой части полуострова. И тут Дестен, Лан и Мюрат устремляются к селению, расположенному в центре полуострова, и атакуют его с фронта. Одна из вражеских колонн отделяется от стана в Абукире и спешит на поддержку селению. Мюрат достает свою саблю, что он неизменно делал лишь в критические моменты, увлекает за собой конницу, стремительно нападает на колонну и отбрасывает ее обратно в Абукир. Тем временем Лан и Дестен овладевают селением. Турки разбегаются в разные стороны и сталкиваются с кавалерией Мюрата, наступающей на них. 4-5 тысяч трупов уже устилают поле битвы. У французов только один раненый — Мулат, земляк моего отца, командир эскадрона гидов «Геркулес». Французы оказались напротив большого редута, защищавшего фронт турецкой армии. Бонапарт мог загнать турок в Абукир и в ожидании дивизий Клебера и Ренье забросать их бомбами и гранатами, но он предпочел взять их в кольцо и разгромить. Он приказал атаковать второй рубеж. Ланну и Дестену при поддержке Ланюса по-прежнему предстояло сыграть главную роль в сражении, и они станут героями дня. Редут, прикрывающий Абукир, дело рук англичан и, следовательно, выполнен по всем правилам науки. Его защищают от 9 до 10 тысяч турок, узкий проход соединяет его с морем. Турки не успели до конца прорыть другой проход, и, таким образом, редут не соединен с озером Мадия. Пространство длиной приблизительно в 300 шагов остается открытым, но оно занято неприятелем и обстреливается канонерскими лодками. Бонапарт приказывает атаковать противника с фронта и справа. Мюрат, затаившийся в пальмовой роще, должен пойти в наступление слева и пересечь открытое пространство под огнем канонерских лодок, гоня неприятеля перед собой. Увидев эти приготовления, турки выводят 4 отряда, приблизительно по 2000 солдат каждый, и устремляются нам навстречу. Бой обещал быть жестоким, ибо турки понимали, что заперты на полуострове, позади них было море, и впереди железная стена наших штыков. Сильная канонада, направленная на редут и укрепление справа, свидетельствует о новой атаке. Тогда генерал Бонапарт бросает вперед часть генерала Фюжьера. Его воины должны пробежать вдоль берега, чтобы овладеть правым флангом турок. 32-я полубригада, что занимает левую часть только что захваченной деревни, будет отражать удары противника, поддерживая 18-ю полубригаду. И вот турки выходят из окопов и бросаются нам навстречу. Французы закричали от радости. Именно это им было нужно. Они ринулись на неприятеля со штыками наперевес. Турки дали залп из ружей, затем 2 залпа из пистолетов и, наконец, вытащили свои сабли. Наших солдат это не остановило. Они настигли их, атакуя в штыки. И тут только турки поняли, с какими воинами и с каким оружием они столкнулись. Убрав ружье за спину, повесив сабли за темляки, они сошлись с французами в рукопашной. Турки пытались оторвать у ружей противника грозные штыки, которые пронзали им грудь, едва они протягивали руки к оружию. Но ничто не могло остановить 18-ю полубригаду. Она продолжала двигаться в том же темпе, гоня турок перед собой к окопам, которые попыталась захватить с бою. Но солдаты были отброшены шквалом навесного косоприцельного огня. Генерал Фюжьер, возглавлявший атаку, сначала получил пулю в голову, рана была легкой, и он продолжал идти, подбадривая своих солдат. Но когда ему оторвало руку ядром, он был вынужден остановиться. Генерал-адъютант Лелонг, подошедший с батальоном 75-й полубригады, прилагает неслыханные усилия, чтобы заставить солдат бросить вызов этому железному смерчу. Дважды он ведет их в наступление, и дважды его отбрасывают. Он устремляется в атаку третий раз и, едва преодолев укрепление, падает замертво. Ролан, находившийся рядом с Бонапартом, уже давно просил выделить ему одну из частей, но генерал не решался на это. Теперь главнокомандующий почувствовал, что настал решающий момент, когда надо сделать последнее усилие. Бонапарт поворачивается к Ролану. «Ну, ступай», — приказывает он. «Ко мне, 32-я полубригада!» — кричит Ролан. Храбрецы Сен-Жан-д'Акра спешат на его призыв во главе с командиром бригады Дарманьяком. В первом ряду следует младший лейтенант Фаро, залечивший свою рану. Тем временем еще одна попытка была предпринята командиром бригады Моранжем, но его атака тоже была отбита. Он был ранен и потерял 30 солдат на гласисах и в траншеях. Турки уже считали себя победителями. Движимые привычкой рубить головы мертвецам, за каждую из которых им платили по 50 пара, они выскакивают из редута и принимаются за кровавую работу. Ролан указывает на них возмущенным солдатам. «Не все наши солдаты убиты!» — восклицают они. «Среди них есть и раненые. Давайте спасем их!» В то же время Мюрат наблюдает сквозь дым, что происходит на поле битвы. Он бросается под обстрел канонерок, преодолевает полосу огня, вместе со своей конницей отсекает редут от селения и обрушивается на этих рубщиков голов, творящих свое гнусное дело по другую сторону редута. Между тем Ролан, атаковав с фронта, бросается в гущу турок с присущей ему дерзостью и косит кровавых жнецов. Бонапарт видит, что турки приходят в замешательство от этой двойной атаки и посылает вперед Ланна во главе двух батальонов. Лан, как это он делает неизменно, стремительно атакует редут слева и со стороны узкого прохода. Зажатые со всех сторон турки пытаются добраться до селения Букир, но между селением и редутом их встречает Мюрат со своей кавалерией. Сзади их поджидают Ролан и 32-я полубригада. Справа от них находится Лан и два его батальона. Остается море, их последняя надежда на спасение. Обезумев от ужаса, турки бросаются в воду. Не щадившие своих пленников, они сами не ждут пощады и уповают на море, оставляющее им шанс добраться до кораблей. Они предпочитают утонуть, нежели погибнуть от руки христиан, которых так презирают. Теперь во власти французов оба холма, откуда началось наступление, селение, где укрылись остатки их защитников, и редут, стоившие жизни стольким храбрецам. Французы оказались против турецкого лагеря, где находился резерв неприятеля, и обрушились на него. Ничто уже не могло удержать наших солдат, опьяненных недавней бойней. Они ринулись на резерв, сражаясь среди палаток. Мюрат и его конница налетели на охрану паши, как вихрь, ураган, как самум. Заслышав шум, крики и суматоху, Мустафа, не ведавший об исходе сражения, вскакивает в седло, встает во главе своих ичогланов и устремляется навстречу французам. Он сталкивается с Мюратом, стреляет в него в упор и слегка ранит его. Мюрат отрубает ему два пальца одним ударом сабли и собирается рассечь голову вторым ударом, но какой-то араб бросается между ним и пашой, принимает удар на себя и падает замертво. Мустафа протягивает свою саблю. Мюрат берет турка в плен и отсылает к Бонапарту. Посмотрите на великолепную картину Гро. Остатки армии укрываются в форте Абукира. Все другие убиты или утонули. Никогда еще, с тех пор, как обе армии впервые выступили друг против друга, турки не знали столь сокрушительного поражения. Кроме 200 янычар и сотни солдат, укрывшихся в форте, от 18-тысячной армии, высадившейся на побережье, не осталось и следа. В конце сражения прибыл Клебер. Он осведомился об итогах дня и спросил, где находится Бонапарт. Главнокомандующий, задумавшись, стоял на крайней точке мыса Абукир и смотрел на залив, в котором погиб наш флот, его последняя надежда на возвращение во Францию. Клебер подошел к нему, сжал в объятиях и произнес: «Генерал, вы велики, как мир». Взор Бонапарта оставался рассеянным и туманным.